Глава 11. Максиму снился странный сон. Он попал в какой-то мир, полный зеркал и жутких мутантов. Отражения путали и отвлекали от настоящих тварей, которые подкрадывались отовсюду. Из оружия в его распоряжении была только палка колбасы, которой он пытался отмахиваться от наседавших монстров. Под натиском острых сверкающих зубов палка таяла буквально на глазах. И вот наступил момент, когда сразу несколько отражений прыгнуло со всех сторон на Максима, и совсем рядом кто-то жутко и радостно заурчал в предвкушении добычи. Максим понимал, что спит, но ему все равно было страшно. Он чувствовал, что сон этот не просто бред возбужденного ума, а нечто большее. Вдруг откуда-то из подсознания стали всплывать строчки какого-то стихотворения. Это было что-то очень знакомое, хотя, возможно, и не совсем верно воспроизведенное. Сморкалось, хлипкие шарьки пырялись по нове, и хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове. Примечание. Стихотворение «Бармаглот» в переводе Дины Орловской из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в зазеркалье». Изменено первое слово. Мова с украинского переводится как «язык», следовательно, слово «мюмзики», как подумал Максим, взято из украинского языка. Конец примечания. «Кто такие мюмзики?» – подумал Максим, просыпаясь в холодном поту. «Нужно будет посмотреть в украинском словаре». Он попробовал оглядеться, но у него ничего не получилось. Вокруг царила тьма, и дышать было тяжело. Воздуха не хватало, раны болели, а на голове было что-то надето. Максим потрогал и стянул какую-то странную дрянь, присосавшуюся к его голове. В нос ударил мерзкий и до боли знакомый химический запах. Прошло несколько секунд, и Максим все вспомнил. «Черт, я живой, и я в улье!» Снизу кто-то жутко храпел, старательно выводя рулады арии спящего монстра. В трудных местах тенор фальшивил и непристойно хрюкал. Периодически ему не впопад пытались помочь неопытные хористы, портившие и без того слабое впечатление от бездарного, но очень упорного соло. «Это барин, наверное, а может и не он. Где-то мы, и почему воняет сиренью? Килдинги взяли нас в плен и держат где-то в сыром подвале? Постель довольно мягкая, подушку дали. Почему они передумали нас убивать? Или нам удалось как-то спастись? Кирилл и коротышка были, как я помню, на ногах и с оружием. А это что, мне физраствор поставили?» Максиму надоело дышать мерзким кислым запахом, и он снова надел маску. Через несколько минут он уже и сам присоединился к нестройному хору масочных храпунов. Утро встречало жителей землянки открытым люком, пропускавшим свежий сырой холодный воздух взамен кислого и спёртого. Заметно посветлело, и Максим, сняв маску, почувствовал, что дышать можно вполне и без нее. За столом спал скрипач, уткнувшись маской в грязноватого вида пластик стола, а наверху вокруг люка кто-то ходил, периодически отбрасывая тень на светлый прямоугольник на полу. Вот он начал спускаться по лестнице, и Максим облегченно вздохнул. Это была Даша. Она зябко ежилась от холодной сырости даже в большой мешковатой куртке, рукава которой мешали ей держаться за лестницу и копаться на полке в поисках чего-то, очевидно, очень нужного. На полках этого не нашлось, и девушка полезла рыться в ящиках и мешках лежащих на полу. Для удобства она зажгла свечу и поставила на край нижней полки, заполненной банками и картонными коробками. Кто здесь? Не шевелись, а то стреляю!» Очнувшийся скрипач мотал головой, пытаясь проснуться и водя винтовкой в направлении плохо освещенной стены. «Ты чего меня пугаешь? Я чуть в штаны не наложила!» — ответил из угла недовольный голос Даши. «Не знаешь, где здесь бумага какая-нибудь и мыло?» «Не видел», — зло проворчал скрипач, снимая маску. «Это ты люк открыла? Тварям нас скормить хочешь или муром сдать?» «Мне в туалет», — недовольно пробурчала девушка. «А ты бы лучше не пузыри в акваланге пускал, а охранял нас, страж подземелья». «А вот, нашла. Килдинги, оказывается, культурные люди. Туалетная бумага и мыло в одном ящике. Полотенце жалко нет, и зубной пасты тоже». Даша прошла рядом с наконец-то проснувшимся охранником и полезла наверх, а с верхней над Максимом полки стал медленно спускаться шатающийся Кирилл. «Ну как ты?» – спросил он у Максима. «Живой?» «Везунчик ты, однако. На поляне ведь сплошные взрывы были. И я из-за ноги Килдинга видел. Настоящий ад. А Даша без единой царапины вышла, хотя вокруг всех посекло». Далее Кирилл проговорил что-то совсем тихо Максиму на ухо и сунул ему что-то под подушку, после чего громко высморкался и полез вместе с автоматом по лестнице наверх. «А ты куда собрался, новичок? Ну-ка тормозни!» — поднял калаш скрипач. «Я поссать, а без автомата тут у вас ссать обосраться можно», — ответил Кирилл. «Ну хочешь, пойдем со мной, покараулишь?» Скрипач только махнул рукой и полез искать на полках воду и спирт. Вскоре все уже проснулись, включая барина, которого пришлось будить отдельно. Это было сделать непросто. Толстяк неохотно прервал просмотр фильмов для взрослых и перевел храп в спящий режим. «А? Что? Какая сволочь меня будет? Сейчас застав выйдем, я тебе кишки на жопу намотаю, блювоед!» Барин дольше всех привыкал к окружающей действительности, но в конце концов он осознал непривлекательную реальность холодного помещения с кислым запахом и откинулся обратно на подушку. А рядом с лежанкой Максима вдруг появилась плохо различимая при слабом свете голова великана. «Ну что, проснулся?» – спросил коротышка у Максима. «Сейчас рассказывать будешь, что ты за фрукт, и смотри, не ври. Я не ментат, но фуфло за версту чую». Голос у великана был довольно неприятным, как, впрочем, и походка, которой он направился к скрипачу, спрыгнув с края нижней лежанки. Пошептавшись с ним, он стал заливать в себя свежеизготовленный живец, закусывая довольно крепкий градус тушенкой и солеными крекерами. По лестнице вниз спускалась Даша с открытой упаковкой мыла и рулоном туалетной бумаги. Следом за ней через полминуты спустился Кирилл. «Мне тоже живца плесните», — протянул он стакан скрипачу, нелюбезно посмотревшему на него. «Подождешь, друга своего неси к столу, беседовать будем», — сказал великан, взявший уже, как и скрипач, автомат в руки. До этого он уже успел закрыть люк, а скрипач зажечь несколько свечей. «Да нет проблем, сейчас принесу», — безразлично ответил Кирилл и, убрав капельницу, поднял с постели Максима, принес и усадил его за стол. Разорванная рубашка выставила на показ запекшийся темной кровью на груди перевернутый крест. Ноги Максима были обмотаны красными тряпками, а голова была синюшно-серая, как у мертвяка. «Автомат в сторону положи». Скрипач навел дуло калаша на Кирилла, в то время как великан взял на мушку Максима. «А с хрена ли ты тут командуешь?» Безразличный голос Кирилла сменился на голос полицейского при исполнении. «Беретта вам моя не нравится. Так вы еще ее не пробовали, салаги?» Кирилл готов был выстрелить в грудь скрипачам в любой момент. «Ты дурак, что ли, новичок? Ты один, а нас трое!» Скрипач смотрел на нацеленный в него черный ствол, и он ему не нравился. «Эй, барин, не спи!» Барин только сейчас понял, что происходит, и попытался взять автомат, отставленный ночью где-то рядом с лежанкой, но его не было. Еще одним неприятным открытием было дуло пистолета, больно ткнувшего его в лоб. «Э, тёлка, что за дела? Я тебе задницу так надеру, сесть не сможешь!» Барин, видимо, еще не вполне отошел ото сна. «Я тебе за тёлку яичко сейчас отстрелю, козел. Голос Даши был непривычно злым. «И съесть заставлю вместо жемчужины. Тоже красная, кстати. Дар, может, у тебя появится. Мозг, наконец-то, отрастет, урод!» Барин посмотрел в глаза девушки, по которым он считал себя большим специалистом, и понял. Это грохнет, не задумываясь. «На живот перевернулся и сюда не смотреть», — скомандовала Даша. «Давай, пошевеливайся, обезьяна!» «Я все правильно делаю?» — уточнила она у Кирилла. «Нет, совсем неправильно», — зло пропыхтел барин и получил удар рукояткой пистолета по голове. «Тебя не спрашивают, кретин!» Даша на всякий случай добавила и нецензурное прилагательное. «Заткнись и лежи! Повернешься, я тебя пристрелю, гад!» Девушка еще раз долбанула толстяка по голове и подошла к столу. «Ну и кто из нас умеет считать?» — поинтересовался вдруг Кирилл. «Под стол загляни, математик». Скрипач, так же как и великан, заглянули под стол и обнаружили там едва различимый черный пистолет с глушителем в руках у Максима. «Я так и знал, что вы мур или внешники, или кто-то еще!» Великан просто бесился, глядя на спокойные лица противников с оружием. «Тогда б я тебя грохнул, еще когда ты из-под толстяка в лесу выползал, дурак. И тебя тоже!» Кирилл давал рейдерам время подумать. «Я ни хрена не понимаю!» — в конце концов проговорил скрипач, откинувшись на спинку стула. «Кто вы такие? Вы же не новички, ну, по крайней мере, этот калека!» Он кивнул в сторону Максима. «Может, спокойно поговорим, я вам все расскажу. Только вы оружие положите на пол, и мы положим». Максим медленно достал из-под стола пистолет. «А девушка?» – уточнил скрипач. «Она с пистолетом за нами понаблюдает», – объяснил Максим. «Два ствола кладем мы и два вы. Как тебе такая математика?» Скрипач подумал и согласился. Великану идея не понравилась, но он вообще стал уже плохо соображать и положился, как всегда, на скрипача. «Спокойно, на счет три. Раз, два, три». «Вот видите, как просто». Максим старался быть серьезным, но ему очень хотелось пошутить. Хотя то, что он сейчас собирался рассказать, было круче любой шутки. «Ну давай, не тяни!» Великан дергался, как на иголках. «Да сядь ты уже!» — повысил голос Кирилл. «Мне и самому интересно, откуда ты все про это место знаешь?» Повернулся он к Максиму.